47. Бог, Отечество, Король. К стыду испанцев того времени, как, впрочем, и нашему, ведь наследуется не только состояние, но и бесчестие, Фердинанд VII отдал Богу душу в своей постели тихо и мирно и оставил нам еще 2/3 XIX века, которые будут отличаться несомненным прогрессом в промышленности, экономике и политике. Естественная тенденция для всех более или менее развитых стран Европы того времени, но станут провальными с точки зрения фактического положения дел и стабильности Испании, раздираемой внутренними конфликтами, да еще и с потерей колоний на закуску. Того века, влияние которого будет ощущаться еще очень долго, почти до самой середины века XX, а скорбными последствиями станут и гражданская война 1936 года, и франксистская диктатура. А началось все с регентства вдовы Фердинанда, Марии Кристины, взявшей в свои руки бразды правления, раз уж наследница престола Изабеллита была несовершеннолетней 3 лет от роду, что и послужило началом конфликта, потому как брат покойного короля, Дон Карлос, его совсем юного можно видеть на групповом портрете королевского семейства кисти Гойи, потребовал трон себе. Примечание. Имеется в виду портрет семьи Карла IV 1800-1801, на котором Дон Карлос изображен первым слева. Конец примечания. Это династическое напряжение между королевой и регеншей и претендентом на престол возбудило амбиции одних и надежды на лучшее управление страной или на социально-политические изменения у других. И вскоре дошло, как все и всегда в Испании, до привычной картины: две противоборствующие стороны с африканскими страстями, мы и они, ты за меня или против. Вот так и родились две партии – карлистская и партия Кристины. Позже – Изабеллы. Если обратиться к классической терминологии, то партии консерваторов и либералов, хотя слова эти, произнесенные на испанский манер, играют множеством разнообразных оттенков. Либеральная партия, поддержанная передовой буржуазией и теми, кто понимал, что от либерализации зависит будущее, была довольно далека от единства. В противном случае это означало бы разрыв со старыми и глубоко укорененными испанскими традициями. Были среди них люди с целями невысокими, высосанными из пальца, приближенные к трону Марии Кристины и ее дочки, которых стали называть «умеренными», «модерадус», но попадались и более серьезные граждане, даже революционеры, то спокойные, то радикальные, ставящие себе целью устроить в стране за считанные годы такие перемены, что в случае их успеха Испанию даже родная мама бы не узнала. Эти были названы прогрессистами, а с другой стороны, и этого следовало ожидать, локтями толкались почвенники с традиционалистами. Неискоренимо монархическая и фарисейская Испания. И именно там, вокруг карлистов, чей лозунг «Бог, Отечество, Король» с Богом, возьмите на заметку, всегда на первом месте, и сведет их всех воедино. Сбилось все самое реакционное. Естественно, в эту партию ретроградов записалась и церковь, ну или большая ее часть, для которой от любого либерализма и конституционализма по-прежнему разила серой, а также те, кто, в первую очередь, в Наварре, стране басков, Каталонии, в Арагоне, намеревался любой ценой сохранить свои фуэрос, региональные привилегии родом из Средневековья, и кто вот уже 2 века сопротивлялся любым унифицирующим поползновениям государства, закрывая глаза на то, что именно такого рода процессы в то время происходили в Европе. В результате разразились карлистские войны, о чем мы поговорим в следующей главе, и целая череда столкновений, стычек и переворотов, которые терзали Испанию весь период несовершеннолетия будущей Изабеллы II, а затем и в продолжении всего ее царствования, которое тоже выдалось еще то «оторви да брось». Одной из причин всех беспорядков послужило следующее. Мать ее, Мария Кристина, столкнувшись с карлистской угрозой, вынуждена была опереться на либеральных политиков. И поначалу опорой своей она выбрала самых умеренных, вследствие чего радикалы, оказавшись не у дел, устроили выяснение отношений. И пошло-поехало, политический торг и перебранки, серьезнейшие общественные волнения с поджогами церквей и повешением священнослужителей. а в 1837 году все это кончилось рождением новой конституции, которая по сравнению с Пеппой 12-го года получилась такой пресной, что по вкусу не пришлась никому. Как бы то ни было, одним из наиболее сильных ходов, сделанных прогрессивской партией, стала дезамортизация Мендисабаля. ООН, будучи главой правительства и набравшись смелости, устроил вот что. Конфискацию государством, церковной собственности, проку от которой все равно не было никому, а церкви принадлежала треть всех земель в Испании и продажу ее с аукциона. Так что прагматичная и предприимчивая буржуазия, как сказали бы мы сегодня, получила возможность купить церковные земли, пустить их в производство и начать с их помощью создавать общественное богатство, по крайней мере, в теории. Это... Ясное дело, понравилось епископам не больше, чем горячая картофелина, засунутая под сутану, и еще сильнее разогрела ненависть к либералам со стороны самых реакционных кругов. Приблизительно таким был политический пейзаж, на фоне которого мы, испанцы, с обычным для нас энтузиазмом вновь влезли в еще одну позорную, долгую и многосерийную гражданскую войну, из которой постепенно выросла та сила, которая будет обладать наибольшим политическим весом в Испании на протяжении следующих полутора столетий. Наша славная военщина. Другими словами, армия и ее генералы.